как бы туман упал пред ним. «Вы не можете так чувствовать, это неправда», — бормотал он. «Это правда, правда!» — вскричала Аглая, почти не помня себя. «Что такое правда? Какая правда?» — раздался подле них испуганный голос. Пред ними стояла Лизавета Прокофьевна. «То правда, что я за Гаврилу Ардалионовича замуж иду, что я Гаврилу Ардалионовича люблю и бегу с ним завтра же из дому», — набросилась на нее Аглая. «Слышали вы? Удовлетворено ваше любопытство? Довольны вы этим?» И она побежала домой. «Нет уж вы, батюшка, теперь не уходите», — остановила князя Лизавета Прокофьевна. «Сделайте одолжение, пожалуйте ко мне объясниться. Что это за мука такая? Я и так всю ночь не спала». Князь пошел за нею.